Глава 43. Городок Броли, оазис в пустыне. Во время Великой депрессии Управление общественных работ призвало тысячи мужчин рыть отводной канал из реки Колорадо на запад в пустыню. В результате вокруг Броли стала расти лучшая в мире люцерна. Если смотреть сверху, зрелище поразительное. На многие мили голая, неживая коричневая пустыня и вдруг изумрудно-зеленые прямоугольники. Когда едешь на автомобиле, смена пейзажа тоже впечатляет, но не так сильно. Однако, въезжая в город, чувствуешь облегчение после пустыни. Тут есть все, что только может предложить небольшой городок, живущий земледелием. Несколько заведений фастфуда, пара банков, большой элеватор и 3-4 мотеля. Фрэнк довольно быстро отыскивает нужный и поселяется в нем. Ложится на кровать, вытягивается и закрывает глаза.